Глава 14. То есть сейчас ты без трусов? Тут же заинтересовался Лорант, и его глаза насмешливо заблестели. Зарычала я от души и покраснела, как школьница. Иди, знаешь куда? Знаю, князю Петербурга вместе с тобой, золотко. Промурлыкал блондинистый гад и плавно перетек с дивана прямо ко мне. Умудрившись нависнуть, хотя был выше от силы сантиметров на 10, в темно-синих глазах светились смешинки-звездочки. Повторяю для непонятливых, я торопливо собрала собственные звездочки в кучку и попыталась притвориться, что они снова стали мозгом. Голая я никуда не пойду. Конечно, милая. Иначе мы с Айвардом устанем отгонять желающих тебя пометить. Тут Лорант глубоко втянул носом в воздух рядом с моей шеей и повернулся к брюнетистому паразиту. Весь день пытаюсь понять, ты что, так и не успел отметить ее своей? Хороший мальчик. Значит, у меня есть выбор, где поставить метку. Почему не успел? Айвар тоже подскочил с кресла и телепортировался ко мне. Странно, он был и выше, и шире в плечах, чем Лорант, и в нем тоже чувствовалась сила и уверенность. Вот только с первого взгляда становилось ясно, кто из двоих лидер, а кто подчиненный. Эксклав. Я посмотрела на них обоих, мысленно облизывалась и с ужасом осознавала, что меня вообще не пугает присутствие двух малознакомых кровососов в квартире, даже наоборот. Мне хотелось третьего? Мама дорогая, для чего? Зачем мне третий? Чтобы что? Может, вы уже закончите это совещание половозрелых пуделей? Едкий сарказм в моем голосе был реакцией на странные мысли. Вы мне еще углы пометьте, и я с чистой совестью отправлю вас к ветеринару. «Золотко, сколько раз тебя кусал Айвард?» Проигнорировав весь поток моего ехидства, очень озабоченно уточнил Лорант. «А два?» — послушно припомнила я. Уж больно лицо у блондинистого гада стало встревоженное. Сначала за шею, потом за запястье. «Запястье?» — вдруг растерянно переспросил Айвард. «Я вчера вечером поставил первую метку, а сегодня должен был ее закрепить. Но я не чувствую первой». «Я был уверен, что ты окончательно обезумел, рискнув пометить мою жертву, но не чувствую ни своей, ни твоей». «Твоей метки на ней не было», — Айвард энергично замотал головой, «как будто ты и не кусал ее никогда. И я сдерживался, пытаясь разобраться, что происходит, а потом просто потерял контроль». Лорант с сочувствием покосился на младшего вампира, продолжая нависать надо мной, зажимая в проходе кухни. «А сейчас у вас с контролем все в порядке? Не накинетесь и не сожрете?» Я с легким сожалением посмотрела на кухонный шкафчик. «Там у меня ковшик есть, литой, тяжелый, на длинной ручке». «Да, вряд ли им получится отбиться. Это я так, на всякий случай спрашиваю. В свете проблемы с трусами, так сказать, может, уже и волноваться не обязательно. И никакой гардероб для аудиенции не нужен». «Нормально у нас все с контролем», — раздраженно буркнул Айвард. «Но когда я умудрился укусить тебя за запястье?» «Когда на коврике обзывался и скулил, рыкнула я и попыталась отпихнуть Лоранда, с удивлением разглядывающего брюнетистого паразита». Паразит молчал, изумленно моргая, как будто и про коврик тоже забыл. «Вот же склеротик! Все понятно с вами, что мужики, что вампиры одним миром мазаны. Пойду сама решать свои проблемы. Оденусь как чучело, мне же меньше забот». «Золотко, одежду мы тебе закажем. В ваш век интернета ничего сложного. А вот то, что наши метки на тебе не задерживаются — проблема?» Дыра в воспоминаниях Айварда нас с ним очень волнует. Но чтобы ты не нервничала, давай разберемся с одеждой. Сходи и выбери, что ты хочешь». «Куда сходи?» — я закатила глаза. «В интернет? Без примерки? Да ну вас!» Я, решительно отпихнув обоих, ушла в комнату. «Ладно, больше не меньше. Булавками заколю». «Золотко, тебе какой цвет больше нравится, серый, синий или черный?» В комнату без стука просочился Лорент с телефоном в руках. Это он удачно зашел. Я как раз сняла халат и размышляла перед зеркалом, что странное у меня какое-то похудение. Опыт многих диет подсказывал, что первыми обычно дезертируют верхние 90. А тут такое впечатление, будто они даже подросли или подтянулись. Я увидела в зеркале, как зрачки Лоренда расширяются. Он делает шаг, другой и опускается на колени у моих ног. «Мама дорогая!» На миг показалось, что там, в зеркальных глубинах, мои глаза тоже сверкнули серебром. Я резко обернулась и чуть не упала, едва успев прислониться к холодному стеклу. Восхитительно красивый блондин на коленях у моих ног. А на мне из всей одежды одни стринги, найденные в недрах шкафа, завалялись со времен бурной молодости и худобы. Романтическая мечта почти для любой женщины, 20 ей или 40 с лишним. А мне от чего-то хочется странного. Например, чуть толкнуть его в плечо коленом, приоткрывая внутреннюю сторону бедра, словно приглашая. Лорент нежно огладил мои бедра, прижал к себе, покрывая поцелуями живот и осторожно скручивая стринги, чтобы ослабить натяжение. Прикосновение ласковых теплых губ к чувствительной коже неожиданно пробудили во мне хищные инстинкты. Запустив пальцы в мягкие светлые волосы, я выгнулась, требуя прекратить томительную прелюдию. Послушно оттянув зубами тоненькую полоску ткани, Лорент провел языком по розово-нежной кожице, снова дразня и наслаждаясь моим нетерпением. Смотреть, как этот красавец облизывается, слизывая с губ мое возбуждение, было мучительно сладко. Каждое прикосновение языка пронзало тело, словно электрический разряд. Я стонала, выгибалась, сжимая его волосы и чувствуя, как его пальцы впиваются в мои ягодицы. И мне все равно было мало, мало! Сладко, томительно, жарко, ярко и больно. Наконец вспышка, тихий вскрик растворился в темноте. Острый укус в бедро прямо в артерию, и я почувствовала, как через кровь от Лоренда ко мне тянутся нити силы. Именно то, чего мне так не хватало, чтобы томительное удовольствие перешло в ослепительный экстаз, сменившийся волнами хищной сытости. Прибой становился сильнее, волны превратились в цунами. Я парила над ними, глядя, как там внизу у моих ног захлестывает мужчину, как он тонет, почти растворяется во мне, как падает и лежит, глядя снизу вверх широко раскрытыми глазами, а по его губам течет моя кровь или сила. Ее настолько много, что...